Глава 16. Сегодня утром все станции вещания СНБ были опечатаны в связи с визитом официальных лиц Конфедерации, что прибыли с целью конфискации провокаторских и клеветнических материалов из базы данных канала. Поводом для этого послужил несанкционированный выпуск в эфир СНБ неизвестными лицами документальных кадров боевых действий. В настоящее время следователи Конфедерации собирают любую информацию, касающуюся местонахождения государственных изменников. Макс Шпер. Вечерний репортаж на СНБ. Сентябрь 2488 год. Форт Хау. На планете Тураксис-2. Месяц одной из лун планеты неспешно плыл на запад к линии горизонта. Основное освещение в казарме уже выключили. Рейнер лежал на койке, на сон грядущий слушал ретро-музыку, что скинул на смартфон Кит. Вдруг дверь в кубрик казармы распахнулась, и громкий бас разорвал тишину. Подъем! Строится на взлетке! Наступило время танцев, цыпочки! Рейнер бросил смартфон и сел на кровати как раз в тот момент, когда... Тайкус Финли, щеголяющий новенькими сержантскими нашивками, проходил по центральному проходу мимо него. «О, черт!» — мысленно простонал Джим. «Только не это! И как же меня угораздило вляпаться в такое дерьмо!» «Именно так!» — бодро сообщил Тайкус, бросив в сторону Рейнера злую ухмылку. «Ваш самый ужасный гребаный кошмар только что прибыл! Думали, тут полный отстой? Вы еще... просто не имели дела со мной! Живо оделись и в строй!» «Глазам своим не верю!» — воскликнул Харнак. «У кого это съехала крыша, и он сделал тебя сержантом?» «Я рад, что ты спросил!» — ответил Тайкус, пробираясь туда, где стоял Харнак. Сколь высоким не был Хэнк, он обнаружил, что это не предел, когда... огромный кулачище схватило его за ворот кителя и оторвало от пола. Лица десантников сблизились. Харнак почувствовал кончиком носа жар от тлеющего красного огонька дешевой сигары, которую курил Тайкус. Здоровяк выдохнул, и Харнак закашлялся. «Ты тот самый мутак с дробовиком!» озвучил свое наблюдение Тайкус, в то время как Харнак тщетно мотал ногами в воздухе. «А ты долбанный сукин сын!» огрызнулся Рыжий. Тайкус уже хотел размазать Харнака об стену, как вмешался Рейнер. «Вы были весьма убедительны, сержант. Хэнк, заткнись нахрен! Или ты в лазарет захотел?» А ответа Харнака никто не расслышал, так как в этот момент завыл ревун, и динамики в казарме внезапно ожили. Говорит подполковник Вандершпуль. Форт подвергся нападению врага. Повторяю, форт подвергся нападению врага. Всему личному составу при исполнении явиться на предписанные точки сбора. Всему незакрепленному личному составу заступить на боевое дежурство. Еще раз, говорит подполковник Вандершпуль. Тайкус поставил Хардека на пол и, прищурившись, взглянул на Рейнера. Где точка сбора у команды Эхо? Рейнер пожал плечами. Не знаю, мы сидим в запасе и ждем, когда придет разнарядка из действующих войск, а пока на временной основе подчиняемся сержанту по снабжению и целыми днями перетаскиваем с места на место всякое барахло. К нам до сих пор не было представлено сержанта, а обязанности командира команды временно исполнял я. Тайкус пристально посмотрел на Рейнера и нахмурил брови. Как давно ты стал младшим капралом? Где-то с неделю назад, вмешался Харнак. После того, как мы вынесли ногами вперед отряд килмарийцев у заставы Зулу. Разбирайте оружие, снаряжение и берите столько боеприпасов, сколько сможете унести. Кто-то из килмарийцев наверняка будет в бронескафандрах, а у нас же времени экипироваться нет. Накиньте сверху на себя бронежилеты и запомните, дамочки, ширинка находится спереди. Сумасшедшие свалки, вызванные приказами, Рейнер, Харнак, Кит, Цандер, а также десантник из их кубрика по имени Конор Уорд бросились экипироваться. Здание сотрясла серия взрывов, и Тайк успешно скользнул свой бронежилет. Сигара по-прежнему дымила у него в зубах, и пока мужчина затягивал ремни, на нагрудник каскадом сыпался пепел. «Грохот, который мы слышали, результат работы саперов!» Зычным голосом пояснил Тайкус. «Зуб даю! Вражьи сволочи прорвались к нам на базу!» «Отлично!» — хрипло пророкотал темнокожий Орд, закинув за широкую спину дополнительный комплект ракет. «Мне надо убить как можно больше килмарийцев! Настало пора поквитаться!» «А я собираюсь поджарить ублюдков!» Проталкиваясь вперед и вставая рядом с Уордом, с энтузиазмом провозгласил Харнак. Он нацепил защитные очки и ранец с двумя баллонами. Трубку воспламенителя огнемета он прижал к груди, словно мать-младенца. Как и ракетная установка Уорда, огнемет являлся вооружением расчета и, как правило, закреплялся за теми, кто имел надлежащую подготовку. Но, учитывая обстоятельства и отсутствие кого-либо, кто мог бы сказать «нет», долговязый наглец прибрал огнемет к рукам и едва сдерживался, чтобы не опробовать его прямо в казарме. «Так куда мы идем?» — со свойственной практичностью осведомился Цандер, направив короткий ствол гранатомета в потолок. «Я бы не прочь окопаться в офицерском клубе!» — сухо съязвил он. «Там до хрена всякого ценного!» «Думаю, нам нужно идти к арсеналу!» — предложил Рейнер, прислушиваясь к отдаленному... звуку стрелкового оружия. 100% Кэлла первым делом сунутся туда. Не имея собственного плана, Тайкус быстро взвесил все «за» и «против» и не заметил согласиться с Джимом. «Генералу Рейнеру пришла в голову дельная мысль. Вперед, барышни! Бегом марш!» Команда из 6 человек выскользнула из казармы на улицу. В этот момент одна из турелей ПВО форта выпустила залп ракет по какой-то невидимой цели, а затем взорвалась от встречной атаки двух килмарийских гончих. Штурмовики с ревом ушли вверх. Порожденная взрывом яркая вспышка осветила окружающие здания и расплывающимся цветным пятном отпечаталась в зрачках бегущего в полутьме за Тайкусом Рейнера. Кто-то, неизвестно кто именно, запускал сигнальные ракеты в темнеющее небо. Ракеты одна за другой устремлялись ввысь и издавали характерный хлопок, а затем медленно планировали вниз, освещая территорию форта призрачным зеленым светом. Перестрелка впереди шла полным ходом. Команда приблизилась к очагу стычки, и Рейнер увидел десантников за барьеров из пластобетона. Их легкое вооружение ничего не могло сделать тройке килмарийских заборщиков, что наступало на укрытие, стреляя из всех стволов. Матово-черные бронескафандры сливались с темнотой ночи. При свете сигнальных ракет они отбрасывали длинные резкие тени в сторону обороняющихся людей. Выбивая искры, пули отскакивали от вражеской брони. Две брошенные гранаты взорвались под ногами боевиков, не причинив им никакого вреда. Качнувшись назад, они замерли, восстанавливая равновесие, а затем снова пошли вперед. «Уорд!» — рявкнул Рейнер, вместе с командой укрывшись за барьером. «Сможешь достать их?» «Могу и достану!» — прогремел в ответ десантник, проталкиваясь между товарищами вперед и закидывая на плечо ракетную установку. «Берегись, струи сопла!» С раскатистым свистом, переходящим в вой, бронебойный снаряд стремительно пролетел по улице и попал в идущую по центре тройки килмарийца. Раздался оглушительный взрыв, а следом одобрительный рев десантников, когда куски разорванного забойщика полетели во все стороны. Однозарядная ракетница Уорда требовала перезарядки, тогда как враги перешли на бег. Не переставая давить огнем защитников форта, Рейнер увидел, как два десантника упали. Харнак все возился с огнеметом. «Нате, прикурите!» Поднимая над барьером сопла воспламенителя, проорал Харнак и нажал на кнопку подачи огнесмеси. Воздух вырвался сгусток огня, заключил одного из забойщиков в оранжево-красное объятие. Превратившись в пылающую головню, человек заметался в панике. Цандер обстрелял бушующее кострище из гранатомета. Взрывы запустили шлем с головы Кэла прямиком вверх. Огненный шлейф отметил траекторию их полета. Затем яркой вспышкой взорвался скафандр, и вновь во все стороны полетели осколки. Зрелище было впечатляющим, но не столь удивительным, какое случилось следом. Тайкус перепрыгнул через барьер и кинулся к последнему забойщику, невзирая на бешеный темп стрельбы последнего. Бойцы столкнулись, Тайкус сбил килмарийца с ног и приземлился к нему на грудь. Подобный трюк выглядел невероятным, однако Тайкус мало того, что был крупнее большинства людей, так еще в нем бушевал адреналин. Здоровяк силой ударил прикладом в лицевой щиток шлема Кэла, ругнулся, когда тот не разбился, и ударил снова. Забойщик попытался сбросить с себя Тайкуса, но десантник уже занес приклад для шестого удара. Твердый металл, пробивая сталепласт, врезался в лицо, и осколки черепа смешались с мозгами Штеггера. Олега Бенсона. Бегущий на выручку сержанту, Рейнер застыл как вкопанный. «Вот черт! Напомни мне потом, чтобы тебе не стоило злить!» «Поздно спохватился!» — ответил Тайкус, поднимая с трупа. «Но, по крайней мере, ты и твои подружки знаете, как надо воевать! Не ожидал от вас! Все, погнали дальше! Дуем в арсенал!» Команда рванула дальше по улице, не имея возможности связаться с командованием из-за отсутствия как шлемов, так и радиостанции. Впрочем, наличие связи не давало особых преимуществ, ибо при любых раскладах, пока существовали очаги организованного сопротивления, всем заправлял хаос. Особенно заметно это было вблизи арсенала. Команда Тайкуса пересекла стоянку грузовых машин, усеянными телами погибших десантников, и вышла к ярко освещенной погрузочной платформе. Один грузовик уже находился на полпути к выезду на улицу, а другой только собирался отъезжать. Еще пара машин заканчивала погрузку. На короткий миг отряд использовал как прикрытие караульный домик, оставив внутри Кида. Снайпер выбил стекло, поставил винтовку на подоконник и устроился наблюдать за местностью. «Проклятие!» — выругался Рейнер, когда пара забойщиков открыла огонь из темноты. «Что тут происходит?» «Ворует, вот что!» «Со знанием дела», — ответил Тайкус. И отдернул Рейнера с линии огня, когда келмарийские шипы защелкали по пластобетону. «Что само по себе очень любопытно, ведь по уму келам положено взорвать объект». Мысли в голове Рейнера завертелись в бешеном круговороте. «А ведь точно! Сколько времени прошло с первого сообщения об атаке? А от силы минут 15? Выходит, они начали погрузку еще до начала атаки!» «Ха! Кто бы мог подумать!» Подрунил над ним Тайкус. «А ты не такой уж и тупица, каким выглядишь! Ну что, генерал, давай перебьем гребаных шахтеров и выясним, куда угоняют грузовики!» Идея была хороша, но прежде чем команда приступила к ее реализации, все уцелевшие турели форта с шумом начали выпускать ракеты в чернильную тьму неба. Перегруженные под завязку десантом келмарийских транспортников успешно приземлились, в то время как часть ракет все-таки попала в цель, и некоторые вражеские корабли расцвели в небе огромными огненно-красными цветками. Обломки транспортников разлетелись по воздуху и с грохотом посыпались на землю. «Ак-2!» — прокомментировал Тайкус. Запрокинутое лицо четверка из команды не выпускала из виду атакующих караулку с востока двух заботчиков, что вели шквальный огонь по домику, меняя позиции короткими перебежками. А на глазах у Тайкуса один из них вдруг резко дернулся, словно получил пощечину, после того, как вторая пуля 50-го калибра пробила забрало шлема, сделанное из дешевого низкосортного сталипласта. Килмариец повалился на спину. «Отличный выстрел!» — громко заметил Тайкус, выпустив короткую очередь по уцелевшему Кэлу. «Занатно подпортил выражение прикид! Как зовут малыша с веслом?» «Ну, это аж каждый знает!» — ответил Рейнер после того, как запущенная Уордом ракета попала во второго боевика и разорвала того надвое. «Что так прикид умеет портить только кит?» «Нас обстреливают с юга!» — крикнул Харнак, отступив обратно к погрузочной платформе. Огонь длинным языком накрывал парковку с мертвыми десантниками. Вместе с трупами сгорели заживо около полудюжины кэлов. Продолжая водить воспламенителем из стороны в сторону, Харнак случайно зацепил в строе плазмотопливную цистерну бензовоза. Орк крикнул: «Берегись!» Но было уже поздно, емкость гулко бабахнула. Кусок летящего металла разрезал пополам двух вражеских солдат. Столб огня выстрелил в воздух, и волна горящего топлива залила ноги бегущих к месту стычки келмарийцев. Для экономии веса келы прилетели налегке, без скорлуп, что теперь вышло им боком. С истошными криками они побежали кто куда. Цандер избавил врагов от страданий серии прицельных выстрелов из гранатомета, пока Харнак стоял столбом, с изумлением рассматривая дело своих рук. «Неужели это все я устроил?» — воскликнул он. «Твою ж мать, да я в экстазе!» Кит с Уортом сосредоточились на помощи товарищам, что держали оборону против новой угрозы. А Тайкус в это время добрался до ближайшего грузовика, открыл дверь и выдернул водителя из кабины. Тот факт, что трясущийся от страха водила оказался гражданским, также говорил в пользу того, что на базе завелась крыса, которая не просто своровала оружие, а вступила ради этого в сговор с врагом. Рейнер добрался до второго грузовика как раз вовремя, а перестрелка становилась все ожесточеннее. Он скользнул на водительское сиденье и утопил кнопку клаксона до упора, надеясь, что команда поймет сигнал. Услышав гудок, Кит и Цандер рванули к Рейнеру, а Хардок с Уордом запрыгнули в грузовик Тайкуса. Очередь шипов разбила лобовое стекло и вспорола капот грузовика. Рейнер поспешно тронулся с места. В какой-то жуткий миг он решил, что им всем конец. Но внезапно огонь прекратился, словно по мановению волшебной палочки. Похоже, кто-то твердо решил вывести грузовики с территории форта. Но этот кто-то еще не знал, что машины поменяли своих хозяев. Рейнер думал, что они припаркуют грузовики где-нибудь в безопасном месте и вернутся в бой. Но Тайкуса были свои соображения на этот счет. Он обогнал Рейнера слева, и его голос зазвучал в установленной в кабине рации. «Эхо-6, командованию! Враг разграбил арсенал, и я с отрядом преследую их! Прием!» Джим едва ли мог назвать это правдой даже с натяжкой, но возразить не успел, в эфир ворвался мужской голос. Следом послышался ответ Тайкуса. «Вы пропадаете, Хотел-1. Повторяю, пропадаете. Повторно выйдем на связь через 5 минут. Отбой». Рейнер вдруг осознал, что их новый сержант мало того, что похитил своих подчиненных, так еще и втянул их в опасные мероприятия, связанные с криминалом и нарушением воинского долга. Происходящее шло вразрез со всеми нормами, какие Рейнеру прибивали с детства, и он почувствовал, как его накрывает чувство вины, а вместе с ним и страх. Но с другой стороны, он видел все собственными глазами. Солдаты Конфедерации начали грузить оружие еще до атаки. Значит, кое-кто из хороших парней на деле оказался не таким уж и хорошим. Разве смогут обычные бойцы провернуть нечто подобное и уйти безнаказанно, если за ними не будет стоять кто-то на рангом повыше? По правде говоря, Рейнер уже не мог с уверенностью сказать, правильно ли он поступает сейчас или нет. Неожиданно сквозь звон в ушах он услышал голос отца. «Мы только и делаем, что потратим, а они только и делают, что хапают. Нет в этом мире справедливости, сынок». «Именно, нет справедливости. Поэтому Рейнер решил, если мне удастся на этом заработать и послать родителям, по крайней мере, одно доброе дело из этой затеи точно выйдет». Грузовики проскочили раскуроченные ворота форта и понеслись в темноту. Отзвуки битвы постепенно затихли вдали. Через четверть часа оба грузовика достигли разрушенных окрестностей Витфорда. Ночь была черной, свет фар белым, а шоссе серым.